Бильтов, проигравшийся в пух, раздосадованный, валялся перед чаем на диване, когда посланный в город привез ему, между прочим, и письмо от Софи. Он не знал ее руки, следовательно, не догадался по адресу, от кого письмо, и прихладнокровно развернул его. При первой строчке рука его задрожала, но он дочитал письмо спокойно. Встал, бережно сложил его, потом сел на стул и обернулся головою к окну. 2 часа просидел он в этом положении. Чай давно уже стоял на столе, и он не хлебнул еще из своего стакана. Трубка его давным-давно докурилась, и он не кликал казачка. Когда он совершенно пришел в себя, ему показалось, что он вынес тяжкую долгую болезнь. Он чувствовал слабость в ногах, усталь, шум в ушах. Провел 2 раза рукою по голове, как будто щупая, тут ли она. Ему было холодно. Он был бледен, как полотно. Пошел в спальню, выслал человека и бросился на диван совсем одетый. Через час он позвонил. А на другой день, чем свет, по плотине возле мельницы простучала дорожная коляска, и 4 сильных лошадей дружно подымала ее в гору. Мельники, вышедшие посмотреть, спрашивали, куда это наш барин? «Да говорят, в Питер», — отвечал один из них. А через 1/2 по тому же мосту простучала та же коляска назад. Барин воротился с барыней. Сельский священник, ходивший поздравить Бельтова с приездом, возвратясь домой с величайшим удивлением, говорил жене. «Попадья! А попадья! Знаешь, кто барыня? Вот что была учительница-то, бывшая у Веры Васильевны, от Засекинской барыни. Чудные дела твои, Господи!» «Что?» «Небось, — отвечала попадья, — приступу нет?» «Нет, не хочу лжесвидетельствовать, — отвечал священник, — слова охотно и благодушно». Тетка 2 суток, сердившаяся на Бельтова за его первый пассаж с гувернанткой, целую жизнь не могла забыть несносного брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза. Она часто говорила, что дожила бы до 100 лет, если бы этот несчастный случай не лишил ее сил и аппетита. Видно уж, таково устройство женского сердца. Сама Бельтова не могла изжить страшного опыта, перенесенного ею до замужества. Есть нежные и тонкие организации, которые именно от нежности не перерываются горем, уступают ему, по-видимому, но искажаются, но принимают в себя глубоко, ужасно глубоко испытанное. И в продолжении всей жизни не могут отделаться от его влияния. Выстраданный опыт остается какой-то золотворной материей, живет в крови, в самой жизни. И то скроется, то вдруг обнаруживается со страшной силой и разлагает тело. Именно такая натура была у Бельтовой. Не любовь мужа, неблаготворное влияние на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горького начала из души ее. Она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена в себе, была худа, бледна, недоверчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидела молча целые часы на балконе. 3 года Бельтов простудился, и 5 дней умер. Тело его, изнуренное прежней жизнью, не имело достаточных сил победить горячку. Он умер в беспамятстве. Софи поднесла к нему 2-годовалого мальчика. Он дико взглянул на него, и испуганный ребенок потянулся ручонками в другую комнату. Удар этот сильно потряс Бельтову. Она любила этого человека за его страстное раскаяние. Она узнала благородную натуру из-за грязи, которая к ней пристала от окружавшего ее. Она оценила его перемену. Она любила даже иногда возвращавшиеся порывы буйного разгула и дикой необузданности избалованного нрава. Со всей своей болезненной раздражительностью обратилась Бельтова после потери мужа на воспитание малютки. Если он дурно спал ночью, она вовсе не спала. Если он казался нездоровым, она была больна. Словом, она им жила, им дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь к сыну была смешана у нее с черным началом ее души. Мысль, что она потеряет ребенка, почти беспрестанно вплеталась в мечты ее. Она часто с отчаянием смотрела на спящего младенца, и когда он был очень покоен, робко подносила трепещущую руку к устам его. Но вопреки внутреннему голосу матери, как она называла болезненные грезы свои, ребенок рос, и если не был очень здоров, то не был и болен. Она не выезжала из белого поля. Мальчик был совершенно один, и, как все одинокие дети, резвился не по летам. Впрочем, и помимо внешних влияний, в ребенке были видимы несомненные признаки резких способностей и энергического характера. Настало время учения. Бельтова отправилась с сыном в Москву для того, чтобы найти гувернера. У ее покойного мужа жил в Москве дядя, оригинал большой руки, ненавидимый всей роднёю, капризный холостяк, приумный, припраздный и в самом деле пренесносный своей своеобычностью. Не могу никак удержаться, чтобы не сказать несколько слов и об этом чудаке. Меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна. Это только кажется. Ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец без задней мысли, куда вынесет. Если б можно было, я составил бы биографический словарь по азбучному порядку всех, например, бреющих бороду сначала. Для краткости можно бы выпустить жизнеописание ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами. Их жизнь однообразно скучна. Успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь или жизнь вне дома, смерть на полдороги, бедность в старости, ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений. Они раскрывают всю роскошь мироздания. Желающий может пропускать эти эпизоды, но с тем вместе он пропустит и повесть. Итак, биография дядюшки. Отец его, степной помещик, прикидывавшийся всегда разоренным, ходил всю жизнь в нагольном тулупе, сам ездил продавать в губернский город рожь, овес и гречиху, причем, как водится, обмеривал и был за это проучаем иногда. Однако сына своего, несмотря на расстроенные обстоятельства, он отправил в гвардию, и с ним две четверки лошадей, двух поваров, камердинера, лакея-гиганта и четырех мальчиков как добавление к главному. Петербурге находили, что молодой офицер прекрасно воспитан, то есть имеет 8 лошадей, не меньшее число людей, 2 поваров и прочее. Все шло сначала как по маслу. Будущий дядюшка сделался гвардии поручиком, как вдруг произошло важное событие в его жизни. Оно случилось в 70-х годах. В прекрасный зимний день ему вздумалось прокатиться в санях по Невскому. За Аничковым мостом его нагнали большие сани тройкой, поравнялись с ним, хотели обогнать. Вы знаете сердце русского? Поручик закричал кучеру: «Пошел!» «Пошел!» — закричал львиным голосом высокий статный мужчина, закутанный в медвежью шубу и сидевший в других санях. Поручик обогнал. Задыхаясь от бешенства, при повороте господин в медвежьей шубе, державший в руке арапник, вытянул им поручьячьего кучера, нарочно зацепив за барина. «Не перегонять, бестия!» «Вы что, с ума сошли?» — спросил офицер. «Я хочу отучить вашего дурака, чтобы он не смел перегонять». «Я ему велел скакать, милостивый государь. И вы понимаете, что я слишком уважаю мундир моей государыни, чтобы позволить запятнать его». «Ба, какой молодчик! Да кто ты такой?» «Да ты кто?» — спросил поручик, готовый броситься на него, как зверь. Статный мужчина посмотрел на него с презрением, показал ему свой кулак величиною со слоновью ногу и сказал: «В рукопашный?» «Нет, брат, отстанешь!» Потом закричал кучеру: «Пошел!» «Ступай за ним!» — вскрикнул поручик своему кучеру, прибавив слово 2, до того всем известные, что их и в лексиконе не помещают. Офицер действительно узнал, где живет этот господин, однако идти к нему раздумал. Он решился написать ему письмо и начал было довольно удачно, но ему как нарочно помешали. Его потребовал генерал, велел за что-то арестовать, потом его перевели в гарнизон Орской крепости. Орская крепость вся стоит на Яшме и на благороднейших горнокаменных породах. Тем не менее, там очень скучно. Офицер взял с собою экземпляр Кребельоновых романов и с таким назидательным чтением отправился на границу Уфимской провинции. Года через 3 его опять перевели в гвардию, но он возвратился из Орской крепости, по замечанию знакомых, несколько поврежденным. Вышел в отставку, потом уехал в имение, доставшееся ему после разоренного отца, который, кряхтя и ходя в нагольном тулупе, для одного, впрочем, скругления, прикупил 2500 душ окольных крестьян. Там новый помещик поссорился со всеми родными и уехал в чужие края. Года 3 пропадал он в английских университетах, потом объехал почти всю Европу, минуя Австрию и Испанию, которых не любил, был в связях со всеми знаменитостями, просиживал вечера с Боннетом, толкуя об органической жизни, и целые ночи с Бомарше, толкуя о его процессах за бокалами вина. Дружески переписывался с Шлёцером, который тогда издавал свою знаменитую газету, ездил нарочно в Эрменонвиль к угасавшему Жан-Жаку и гордо проехал мимо Фернея, не заезжая к Вольтеру. Возвратившись лет через 10 из путешествия, он попробовал пожить в Петербурге. Ему пришлась не по вкусу петербургская жизнь, и он поселился в Москве. Сначала находил он все странным, потом все его стали находить странным. И в самом деле он как-то потерялся, стал читать одни медицинские книги, видимо, опускался, становился озлобленным, капризным, чужим всему и ко всему охладевшим. К нему приехал около того времени, как Бельтова искала гувернера, рекомендованный одним из его швейцарских друзей женевец, желавший определиться в воспитатели. Женевец был человек лет 40, седой, худощавый, с юными голубыми глазами и со строгим благочестием в лице. Он был человек отлично образованный, славно знал по-латыни, был хороший ботаник. В деле воспитания мечтатель с юношескую добросовестностью видел исполнение долга, страшную ответственность. Он изучил всевозможные трактаты о воспитании и педагогии от Эмиля и Пестолоции до Базедова и Николаи. Одного он не вычитал в этих книгах, что важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть и для каждой семьи, должно быть свое воспитание. Этого женевец не мог знать. Он сердце человеческое изучал по Плутарху. Он знал современность по Мальдбрёну и статистикам. Он в 40 лет без слез не умел читать Дон Карлоса. Верил в полноту самоотвержения. Не мог простить Наполеону, что он не освободил Корсики и возил с собой портрет Паули. Правда, и он имел горькие столкновения с миром практическим. Бедность, неудачи крепко давили его, но он от этого еще менее узнал действительность. Печальный бродил он по чудным берегам своего озера, негодующий на свою судьбу, негодующий на Европу. И вдруг воображение указало ему на север, на новую страну, которая, как Австралия в физическом отношении, представляла в нравственном что-то слагающееся в огромных размерах, что-то иное, новое, возникающее. Женевец купил себе историю Левика, прочел Вольтерова Петра I и через неделю пошел пешком в Петербург. При девственном взгляде своем на мир женевец имел какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправим. Он останется навеки веков ребенком.